без названия. И чего мне искать, и чего мне хотеть? Ловко струны щипать, да без устали петь. В песне каждый куплет наградной атрибут. Здесь и темень, и свет, здесь и пряники кнут. Так сорокою стать, костяною губой, поварешку держать, наделяя судьбой. Дам тебе имя рек, петушок-леденец, и на долгий твой век на макушку венец. А тебе имя рек дам гонимого страх, дам холодный ночлег на дорожных камнях. Что же я не машу черно-белым крылом, отчего не спешу встать к весам за столом? Я ж по роду уму не сорочьих племен, клюва нет, потому в дележе не силен. Челобитчик, истец, паутинки в глазах, глянь, другой молодец. У весов на часах, глянь, сомнения тень, по челу не бежит правосудия кистень, в кулаке не дрожит тайны, тайны бытия, разбирает мне с ним. Где тягаться, друзья? Я другим не судья, оттого не судим. И чего мне искать, и чего мне хотеть? Струны тихо щипать, да по басинке петь.